Глава 33. Лето подходило к концу, и я с обреченностью думала о приближающейся учебе. К этому вопросу я планировала отнестись серьезно. Мне нужно готовиться к поступлению в университет. Я понятия не имела, чем бы хотела заниматься помимо работы манекенщицей, а этому в университетах, к сожалению, не учат. Вообще, меня привлекали разные сферы. Мне было интересно и история, и химия, и литература, но не настолько, чтобы этому посвятить свою жизнь. Осталось совсем немного времени для того, чтобы определиться. В начале учебного года нужно будет записаться на подготовительные курсы в университет. Вот так, помимо основной учебы, мне нужно будет еще ходить на курсы. Я понимала, что манекенщица – это профессия не на всю жизнь, и нужно получить нормальную, как сказали бы мои родители. Но заниматься этим сейчас не было ни времени, ни желания. Однако это было необходимо, иначе все мои родные бы от меня не отстали. Поэтому мне было проще уйти учиться в университет, параллельно стремясь к тому, чего мне хотелось на самом деле, чем объяснять им свою позицию. Они наверняка посчитают мое мнение чем-то вроде подросткового бунта, который со временем должен пройти. За лето мой гардероб порядком пополнился за счет Дениса. В дорогой одежде я чувствовала себя принципиально новым человеком. Мне казалось, что даже люди вокруг стали ко мне относиться по-другому. У меня появилась не только новая одежда, но и аксессуары. Нет, он не дарил мне бриллиантов, но покупал то, чего мне хотелось. Здесь я была солидарна с главной героиней фильма «Завтрак у Тиффани» и считала дурным тоном носить бриллианты до 40. О, Одри Хепберн! Еще одна женщина из мира моды. Вы ведь в курсе, что она была еще и фотомоделью, которая была для меня предметом восхищения? Когда я впервые увидела ее, то больше ни о ком уже не могла думать. Ее манера движения, мимика лица и, конечно, ее наряды пленили меня. Я пересмотрела все фильмы с ее участием, которые смогла найти. Иногда я даже не вникала в сюжет, просто наблюдая за Одри. Утонченная, невероятно хрупкая, она завораживала меня. Несмотря на свою худобу, она не производила впечатления больной. Как это часто бывает, наоборот, хрупкость придавала ей шика. Я очень понимаю Юбера де Живанши, который создавал для нее наряды. Наверное, я бы тоже вдохновилась на создание чего-то прекрасного, если бы передо мной стояла Одри. Возвращаясь к драгоценностям, могу честно признаться, что никогда бы не отличила настоящие бриллианты от подделки. И вообще, мне казалось более логичным вкладывать деньги в одежду, а не в драгоценности. Они никогда не имели для меня особой ценности, хотя в случае необходимости их можно сдать в ломбард, в чем я уже убедилась на собственном опыте. Но иметь гардероб, состоящий хотя бы наполовину из качественных продуманных дизайнерских вещей, было моей мечтой. Возможно, даже большей, чем стать манекенщицей. Я пока не решила. Кто сказал, что нельзя иметь все и сразу? Поэтому присутствие Дениса в моей жизни было для меня важным не только с романтической точки зрения. Я осознанно принимала его дорогие подарки. Он осознанно мне их дарил. Мы больше никогда не говорили о его жене и вообще о его жизни. Обо мне он тоже мало знал. Да и что я могла ему рассказать? Нам просто было хорошо вместе. Вот и все. И мы оба понимали, что рано или поздно это закончится. Да, я могла воспользоваться добротой или чувством вины Дениса и попросить у него средства на ортодонта. Но мне казалось, что если я надену скобы на свои зубы, то потеряю его. Конечно, вряд ли он ограниченный человек и сразу меня бросит из-за скоб. Но я была уверена, что с ним я потеряю тот шарм, который его во мне привлекает. Наверняка для него я воплощение молодости и красоты. А в понятие красоты совсем не вписываются брекеты. Я сама чувствовала себя с ним красивой и желанной. Боюсь, что с этой штукой на зубах я не смогу по-прежнему чувствовать себя такой. По крайней мере, 1,5 года. Черт, почему так долго? Мне пришел в голову самый грубый вариант развития событий, и я даже сама удивилась ходу своих мыслей. Что, если попросить у него средства на скобы и расстаться с ним после этого, но до того, как я успею их остановить, чтобы остаться в его памяти молодой красоткой, а не ущербным человеком с брекетами? Да, такими ужасными они мне казались. Но я не настолько алчная и не могу так с ним поступить. Кроме того, мне нравится проводить время с Денисом. Он прекрасно отвлекает меня от постоянных мыслей о карьере манекенщицы и непреодолимых сложностях на этом пути. Я пока не разобралась с чувствами к нему, но они определенно были. Взять и разом вычеркнуть его из своей жизни я не могла. Я уже к нему привязалась. И мне страшно, что чем больше времени я с ним проводила, тем больше росла моя привязанность. Нужно будет порвать с ним, пока это не зашло слишком далеко. Я понимала, что чем дольше я тяну, тем сложнее мне будет. Это как бросить курить, наверное. Хотя откуда мне знать? Я никогда не пыталась бросить.